Глава 33. На стороне другой команды. Иван. Полуживой захожу домой, бросаю рюкзак на пол. Смены одна за другой. Не выдохнуть. И спать не могу. Башка раскалывается, вторые сутки выживая на таблетках. Когда-то же должно меня срубить. Главное, чтобы дома. Красы Серегины. В гостях? Надо поздороваться и валить куда-нибудь. Не хочу ни с кем говорить. И с бабушкой не хочу. Она чувствует, все больше молчит. Это эгоистично, но я не могу, и в короткие свои явки домой делаю вид, что сплю. Стараюсь не думать о... Но все ровно наоборот, не могу думать ни о чем, кроме нее. «Иван, ужинать иди», — зовет меня бабушка из кухни. «Сергей у нас в гостях. 10 минут». Под горячей водой пытаюсь смыть с себя усталость и тоску, но тоже ничего не выходит. Ничего у меня в последнее время не выходит. Пожимаю брату руку, сажусь напротив него. Бабушка суетится, накрывая на стол. «Брат...» Поднимаю глаза. «Колись», — хмурится. Отрицательно качаю головой. «Устал», — отмахиваюсь я. «Обычно меня не заткнешь, сложно не заметить разницу. Мы молча едим, я не чувствую вкуса и не понимаю, что ем, а это вандализм по отношению к бабушкиной еде». «Ба, очень вкусно. Борщ — шедевр, спасибо». «Это солянка, Ванюш», — горестно вздыхает она. «Как подменили парня, второе будешь?» Отрицательно кручу головой, больше не полезет. «Позже». «Пойдем покурим», — косится Серега на балкон. «Да, сигарета мне нужна позарез. Вдыхаю едкий дым, закрывая глаза. Держу в легких до головокружения и выдыхаю вверх. Ну, кто твою дурную голову свернул? Никто». «Да ладно, я в курсе, красивая». «Что?» «Выныривай, братишка, нехуй там ловить». «Я знаю, там уже поперспективнее дяденька все поймал». Серега хмурится, соображая. «Яга, что ли?» «Но ты же у нас в информационном обеспечении, теперь тебе виднее». «Да ты гонишь, что ли, брат?» — усмехается. «Дядька и служебный роман. Фу. Точно башку потерял. Да по этой фее такие служебные запросы, какие не по каждому террористу делают. В разработке она, брат, по-любому». «Чего?» «Ведет ее полковник по какому-то только ему известному делу. Потом посадит, судя по всему. А дядька у нас запросто так людей не закрывает. Значит, есть за что. Поэтому, как брат, тебе говорю, прикручивай голову на место». «А какие запросы? Этого я тебе сказать не могу. Брат, что она сделала?» «Я не знаю, я предполагаю. А что знаешь?» «Не могу, категорично. Но ни одного сотрудника так не проверяют. А тут всех родственников крив и в кость, все связи, всех мужиков ее. И тебя в том числе, как возможную связь. Целый отдел вторые сутки пашет, так только в разведку кандидатов шерстят. Да и то. А она секретарша. Уровень доступа смешной. У Вари вон и то выше. Пиздец. От ужаса за нее проходит и усталость, и сонливость. Кто попадает в разработку, уже никогда не получает чистый статус обратно. Это клеймо навсегда, даже если ничего не найдут. Но по ней найдут. Не зря она тогда к этому обожженному приходила. Достаю вторую сигарету. А кто по ней отчет собирает? Я. Брат. Нет, Иван. Ты, взрослый мужик, должен меня понять. Просто скажи мне, есть за что? Пока не нашел, но если есть, я найду. Спасибо. Поеду я. По делам. «Брат, ты же понимаешь, что я тебе сказал не для того, чтобы ты с дуру сыграл на стороне другой команды?» «Ты, практически не слышу его, перевариваю монолог с тем смертником». «А кто такая София? Девочка 6 лет. Вы ее нашли?» Серега хмурится. «Ладно, проехали. Тяну ему руку». «Иван, строго. Только попробуй вписаться в эту историю, как есть, дам полка, но не подставь меня». «Я услышал». Пожимает. «Ба, я по делам». Пролетаю мимо бабушки, натягивая толстовку. «Смотри-ка, ты ожил». Сбегая по лестнице, стираю всю переписку, на всякий случай. Может, в архивы мессенджеров и не полезут. Не могу я воспринять ее как врага, потому что спрашивала она тогда про девочку, про ребенка. А дядька сам говорил, что женщины легко управлять, только ребенка забери. Разве можно за такое ее клеймить? На звонки не отвечает. Я знаю, что избегает меня, поэтому паркуюсь подальше и, не звоня в квартиру, захожу в подъезд с кем-то из ее соседей. От адреналина потрясывает. Звоню, делая шаг в сторону, чтобы меня не было видно в глазок. Настойчиво звоню еще несколько раз. «Давай, самоуверенная моя воительница, выйди и навешай мне за беспокойство». Вжимаю палец в звонок. «Да какого черта?» — раздраженно распахивает она дверь. Подхватив за талию, отрываю от пола и заношу в квартиру, ногой захлопываю дверь. «Ну, привет». Расслабляю руки. Она сползает по моему телу и встает на ноги. Наши взгляды встречаются. «Я тебя не приглашала, зло из капли горечи». Отодвину ее в сторону, молча прохожу в квартиру, оглядываюсь. Застываю глазами на ее мониторе, слышу негромкий стук сзади. Оборачиваюсь. Она отдергивает руку от полки. Приглядываюсь. Рамочку положила, спрятала. А кто на фотке? Уходи. Тянусь к рамке, чтобы поставить ее обратно и посмотреть. Она гневно отбивает мою руку, повторяю маневр, в этот раз перехватывая ее руку другой. Завязывается потасовка. Мне прилетает солнечное. В эмоциях заламываю ей пальцы, накручивая на кулак косу и тяну ее назад, морщась от боли. Там София, рычу ей в лицо. И она тут же обмякает. Отталкиваю на диван, поднимаю фотку. Там Диляра. Не сразу ее узнаю. Взгляд и улыбка, как у ромашки. На руках девочка-кудряшка. Та самая, что на телефоне, только чуть младше. Держа фотку, сажусь на кресло. Вытаскиваю ее из рамки. Это же дочь, так похоже. Это может быть только дочь. Ваня, уходи, пожалуйста, я же все сказала. Свой выбор я сделала. Стирают с губы крови. Я, наверное, нечаянно зацепил, пока руками махали. Яр, какой выбор? Ты в разработке у полковника. Это не игра. Замри, увольняйся и исчезни. Со стоном прячет лицо в ладонях. Я, Ванечка, не могу. Поздно. Будь что будет. Прячу фотку во внутренний карман, сажусь перед ней на колени, глажу пальцем лопнувшую губу, обнимаю за талию, вжимаясь лицом в ее живот. «Расскажи мне, Яра». Но она только медленно гладит меня по волосам. «Прости меня, Ванечка. Почему?» «Потому что ты ФСБшник, а у нас у всех сплошная игра и разработки. Я люблю тебя». Молчит. Пальцы бродят по моему затылку, расслабляя и убаюкивая. Меня вырубает от ее тепла, запаха. Я посплю так часок, ладно? Совсем не могу спать без тебя. Я отдохну, а потом найду эту девочку, и все будет хорошо».